Директивный подход. Политика как отношение по поводу властям. Сторонники директивного подхода рассматривают политику как деятельность по руководству и управлению общественными процессами с использованием механизмов власти. Отождествление политики с отношениями по поводу государственной власти, ее организации, распределения, направления деятельности позволяет представлять содержание политической сферы весьма конкретным. Один из авторов данного подхода, Вебер, писал: «Политика означает стремление к участию во власти или оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства, между группами людей, которые она в себя включает. Кто занимается политикой, тот стремится к власти, либо к власти как средству подчиненному другим целям, идеальным или эгоистическим, либо к власти ради нее самой, чтобы наслаждаться чувством престижа, которое она дает. Властные отношения представляют собой отношения господства и подчинения, складывающиеся между управляющими и управляемыми. Способность первых навязывать свою волю вторым также интерпретировалась по-разному. На разных этапах развития общества могущество власти объяснялось ее божественным происхождением. Носителями высшей божественной воли считались цари, монархи в силу их обладания исключительными качествами, а также государство как гарант осуществления божественного промысла на земле. Однако со временем власть перестала быть исключительной прерогативой государства, и данный подход, сводивший политику только к отношениям по поводу государственной власти, не смог отразить ни ее содержания, ни сущности. Разделение властей в государстве, появление политических партий, заинтересованных групп, профсоюзов, средств массовой информации и так далее свидетельствовали о том, что содержание политической жизни уже не сводится к государственной власти. С тех пор в мир политики прочно входят новые участники, которые влияют весьма существенно на процесс принятия политических решений, выработку стратегии развития общества, формирование общих целей и смыслов деятельности человека. Страница 13. Кроме того, сведение содержания политики к отношениям только по поводу государственной власти не раскрывает социального смысла политики, каким социальным группам служит политика, чьи интересы она выражает.